Глава третья. За последние 50 лет армия Катая изменилась, и эти перемены продолжались. Старая система крестьянской милиции, которую призывали на часть года, а потом отсылали обратно на фермы собирать урожай, все менее соответствовала потребностям расширяющейся империи. Границы отодвигались на запад, на север, на северо-восток и даже на юг, за Великую реку, через полные болезней тропики до морей с ныряльщиками за жемчугами. Столкновения с тагурами на западе и разными группировками племен Богю на севере участились, и одновременно возросла необходимость охранять поток предметов роскоши, которые доставляли по шелковому пути. Создание пограничных фортов и гарнизонов все дальше и дальше за пределами империи покончило с системой милиции, с ее солдатами-фермерами, то поступающими на службу, то покидающими ее. Солдаты теперь были профессионалами, по крайней мере, им полагалось быть таковыми. Все чаще солдат и даже командиров набирали из кочевников за длинной стеной, покоренных и ассимилированных катайцами. Даже военные губернаторы часто были иностранцами. Самый могущественный из них точно был иностранцем. Это было знаком перемен. Огромных перемен. Солдаты теперь служили круглый год, много лет. Им платили из имперской казны, и им помогала армия крестьян, строящих крепости и стены, поставляющих продукты, оружие, одежду и развлечения любого рода. Это гарантировало лучше обученных воинов, знакомых с местностью. Но постоянная армия таких размеров требовала больших затрат, и рост налогов был лишь наиболее очевидным последствием. В годы относительного мира в регионах, где он держался, в отсутствие засухи или наводнений, когда богатство текло в Синань, Янлин и другие большие города в почти невероятных количествах, затраты на новые войска были допустимыми. В трудные годы они становились проблемой. Другие проблемы, хотя и не столь очевидные, тоже росли. На самом низком уровне личности или нации иногда можно увидеть первые семена грядущей славы, если внимательно посмотреть назад. Равно как и на самом высоком пике достижений можно услышать, если ночи достаточно тихие, как жучки подтачивают изнутри самое роскошное сандаловое дерево. Достаточно тихая ночь. Раньше в каньоне выли волки, но теперь они замолчали. Для часовых на стенах крепости у железных ворот темнота уступала место почти летнему восходу солнца. Бледный свет раздвигал занавес теней, как в кукольном театре на городском рынке, открывая узкое пространство между стенами ущелья. У Цзяньнин, стоящий на своем посту на крепостной стене, подумал, что это не вполне правильно. Занавес уличного театра отодвигается в сторону. Он видел это в Чэньяо. Нин был здесь одним из коренных катайцев. Он пошел по стопам отца и старших братьев и поступил в армию. У него не было семейной фермы, которая могла бы обеспечить ему доход и куда он мог бы приезжать в гости. Он даже не был женат. Свой отпуск раз в полгода он проводил в городе, стоящем между железными воротами и Чэньяо. Там были винные лавки и харчевни, и женщины, на которых можно потратить деньги. Однажды, получив отпуск на 2 недели, Нин доехал до самого Чэньяо в 5 днях пути. Дом был слишком далеко. Чэньяо был самым большим городом, который он когда-либо видел. Это место испугало солдата, и он больше никогда туда не ездил. Нин не верил, когда другие говорили, будто Чэньяо не так уж и велик по сравнению с другими городами. Здесь, на перевале, в тишине, лучи рассвета проникали вниз. Сначала они падали на вершины утесов и вытаскивали их из тени. Потом, когда солнце вставало над могучей империей за их спиной, прокладывали путь к еще темному дну долины. У Цзяньнин никогда не видел моря. Но ему нравилось представлять себе обширные земли Катая, простирающиеся на восток до океана, и островов в нем, где жили бессмертные. Солдат посмотрел вниз на темный и пыльный внутренний двор. Поправил шлем. Новый комендант крепости был одержим шлемами и правильным ношением формы. Как будто вопящие орды тагуров в любой момент налетят на долину и захватят крепость, если кто-то неправильно наденет тунику или перевязь меча. «Как будто», — подумал Нин и сплюнул со стены сквозь дырку на месте отсутствующего переднего зуба. «Как будто могущество Катайской империи во времена этой блестящей девятой династии и 300 солдат в этой крепости, стерегущей перевал, досаждали ему, подобно москитам». Одного из них он прихлопнул у себя на шее. Дальше к югу они были еще хуже, но и в этот предрассветный час летало достаточно этих кровососов, чтобы раздражать человека. Нин взглянул вверх. Редкие облака, западный ветер в лицо. Последние звезды почти исчезли. Когда прозвучит следующий барабан, его вахта закончится, и он сможет спуститься вниз, чтобы позавтракать и лечь спать. Он окинул взглядом пустое ущелье и осознал, что оно не пустое. То, что он увидел в медленно рассеивающемся тумане, заставило его отправить посыльного за комендантом. Одинокий человек, приближающийся к форту перед восходом солнца, не представлял собой угрозы, но это было так необычно, что требовало присутствия на стене офицера. Когда всадник подъехал ближе, он поднял руку, жестом прося открыть ему ворота. Сначала Нина поразила такое нахальство, но потом он увидел коня, на котором ехал этот человек. Он смотрел, как приближаются конь и всадник, как принимают более четкие очертания, подобно духам, вступающим в реальный мир из тумана. Это была странная мысль. Нин снова сплюнул, на этот раз сквозь пальцы, для защиты от зла. Он захотел владеть этим конем, как только увидел его. Каждый человек у железных ворот захотел бы получить его. «Клянусь костями почтенных предков», — подумал Нин. «Любой человек в империи захотел бы его». «Почему ты так уверен, что не он привел ее к тебе?» — спросил тогда Бицан. «Он ее действительно привел. Или она привела его?» «Да перестань умничать, катаец! Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Вполне понятное раздражение. Они пили уже по крайней мере восьмую или девятую чашку вина. Среди студентов Синани считалось признаком невоспитанности вести им счет. К тому времени снаружи наступила ночь, но освещенная луной, залившей внутренность хижины серебристым светом. Тай также зажег свечи, думая, что свет поможет его собеседнику. Призраки были там, снаружи, как всегда. Слышались их голоса, как всегда. Тай к ним привык, но испытывал беспокойство при мысли, что это его последняя ночь в ущелье. Интересно, знают ли они об этом каким-то образом? Бицан не привык, не мог привыкнуть к таким вещам. Голоса мертвых выражали нечто темное. Гнев, печаль и жестокую боль, словно они навсегда застряли в моменте своей смерти. Звуки кружились за окнами хижины, скользили вдоль крыши. Некоторые прилетали издалека, от озера или от леса. Тай старался вспомнить тот вызывавший сухость во рту ужас, с которым он жил здесь в первые ночи, 2 года назад. Трудно было возродить те чувства после такого долгого периода, но он помнил, как потел и дрожал в постели, сжимая рукоять меча. Если чаши подогретого рисового вина помогут Тагуру справиться с сотней тысяч призраков, за вычетом тех, которых Шэнь Тай предал земле за 2 года, так тому и быть, это нормально. Они похоронили Яня и его убийцу в яме, которую Тай начал копать в тот день. Она была еще недостаточно глубокой для костей, которые он собирался положить в нее, что делало ее подходящей для 2 только что убитых катайцев. Один мечом, другая стрелами, посланными в ночь. Они завернули тела в зимнюю овечью шкуру, которой Тай до этого не пользовался и больше никогда не воспользуется, и отнесли к концу длинного ряда холмиков в последнем свете дня. Тай спрыгнул в яму, Тагур подал ему тело Яня. Он положил друга в землю и выбрался из могилы. Потом они сбросили туда убийцу, забросали землей, лежащей рядом с вырытой ямой, и плотно утрамбовали ее сверху и вокруг плоской стороной лопат, чтобы сохранить от зверей. Тай прочитал молитву изучения пути и вылил на могилу жертвенное вино. Тагур стоял рядом, обратившись лицом к югу, к своим богам. Уже почти стемнело, и они поспешно вернулись в хижину, когда вечерняя звезда, которую некоторые народы Катая называют Великой Белой, появилась на западе вслед за заходом солнца. Звезда поэтов по вечерам, звезда солдат по утрам. Свежей еды не было. В обычный день Тай поймал бы рыбу или подстрелил и ощипал птицу, чтобы приготовить в конце дня. Или хотя бы собрал яйца. Но в тот день на это не было времени. Поэтому они сварили соленую свинину и съели ее с капустой, лесными орехами и рисом. Еще тагуры привезли ранние персики, и это было хорошо. И у них было новое рисовое вино. Они запивали им еду и продолжали пить, когда трапеза была окончена. Призраки проявились вместе со светом звезд. «Ты понимаешь, что я хочу сказать», — повторил Бицан, слегка повысив голос. «А почему ты так в нем уверен? В Чоуяне? Ты доверяешь любому, кто называет себя другом?» Тай покачал головой. «Доверчивость не в моем характере. Но Янь был слишком горд собой, когда увидел меня, и слишком изумлен, когда она обнажила мечи». «Катаец не может предать?» Тай снова покачал головой. «Я его знал». Он сделал глоток вина. «Так же, как кто-то знал меня, если велел ей не вступать в бой. Она сказала, что предпочла бы убить меня в схватке. И она знала, что я здесь. А вот я не знал, и все же она позволила ему сначала поехать в дом моего отца. Не выдала, где я нахожусь. Он бы что-то заподозрил. Может быть. Он не был подозрительным». Бицан пристально смотрел на Тая, обдумывая все это. «Почему каньлинский воин должен тебя бояться?» В конце концов, он был не так уж и пьян. Тай не понимал, чем ему мог бы повредить ответ. «Я учился у них на горе Каменный Барабан почти 2 года». Он наблюдал за реакцией собеседника. «Мне потребовалось бы время, чтобы восстановить мастерство, но кто-то, наверное, не хотел рисковать». Тагур пристально смотрел на него. Тай налил ему еще вина из фляги на жаровне. Выпил свою чашку, потом наполнил ее. «Здесь сегодня погиб его друг. На постели осталась кровь. В мире появилась новая дыра, куда может проникнуть печаль». «Об этом все знали, что ты учился у каньлинских воинов?» Тай покачал головой. «Нет». «Ты учился, чтобы стать убийцей?» Обычная, вызывающая раздражение ошибка. «Я учился, чтобы узнать их образ мыслей, их тренировки, как они обращаются с оружием. Обычно они выступают телохранителями или гарантами перемирия, а не убийцами. Я уехал оттуда довольно неожиданно. Некоторые из моих учителей, возможно, до сих пор хорошо ко мне относятся. А другие, наверное, нет. Это было много лет назад. Мы кое-что оставляем после себя». «Но это правда». Тай выпил свое вино. «Они считают, что ты их использовал? Обманул их?» Тай начал жалеть, что заговорил об этом. «Я просто теперь их немного понимаю». «И им это не нравится?» «Нет, я не каньлинский воин». «А кто ты?» «В данный момент я между мирами, служу мертвым». «А, ладно, опять умничаешь в катайском духе. Ты солдат или мандарин двора, будь все проклято». Таю удалось улыбнуться. «Ни то, ни другое, будь все проклято». Бицан быстро отвел глаза, но Тай увидел, что он сдерживает улыбку. Этот человек не мог не нравиться. Он прибавил уже спокойнее. «Это правда, командир. Я не умничаю. Я много лет назад покинул армию и не сдавал экзамены на должность чиновника. Прежде чем ответить, Бицан снова протянул ему опустевшую чашу. Тай наполнил ее, потом долил в свою. Это начинало напоминать ему ночи в 9-м квартале. Солдаты или поэты? Кто может выпить больше? Вопрос для веков или мудрецов? Через мгновение Тагур сказал так же мягко: «Ты не нуждался в том, чтобы мы тебя спасали». Снаружи раздался пронзительный вопль. Невозможно было принять его за голос животного или за вой ветра. Тай знал этот голос, слышал его каждую ночь. Он поймал себя на желании найти и придать земле именно эти останки перед тем, как уехать. Но невозможно узнать, где лежат те или иные кости. Это он понял за 2 года. 2 года, которые заканчивались сегодня ночью. Он должен уехать. Человека послали его убить так далеко, и ему необходимо узнать, почему. Он еще раз осушил чашку. «Я не знал, что они на нее нападут. И вы тоже, когда вернулись». «Ну, конечно, иначе бы мы не вернулись». Тай покачал головой. «Нет, это значит, что ваше мужество заслуживает уважения». Ему в голову пришла мысль. «Иногда вино отправляет твои мысли по такому пути, который ты бы иначе не нашел, подобно тому, как речной тростник скрывает, а потом открывает приток на болоте». «Ты поэтому позволил младшему выпустить обе стрелы?» Прямой взгляд Бицана в смешанном свете его смущал. Тай начинал ощущать действие выпитого вина. Тагур сказал: «Ее распластало по стене хижины. Они собирались раздавить ее насмерть. Зачем зря расходовать стрелы?» В лучшем случае это половина ответа. Тай лукаво заметил: «Зачем упускать возможность обеспечить солдату татуировку и повод похвастать?» Тагур пожал плечами. «Это тоже. Он ведь вернулся обратно вместе со мной». Тай кивнул. Бицан сказал: «Ты выбежал из хижины, зная, что они тебе помогут». Голос его звучал напряженно. А почему и нет? Они ведь сейчас слушали крики за стенами хижины. Тай мысленно перенесся назад в те отчаянные мгновения после смерти Яня. «Я выбежал за лопатой». Бицан Шринеспо рассмеялся коротким, неожиданным смехом. «Против каньлинских мечей?» Невольно Тай тоже рассмеялся. Отчасти из-за вина и от воспоминания о пережитом страхе. Он тогда думал, что умрет. Он стал бы одним из призраков Куала-Нора. Они снова выпили. Пронзительный голос умолк. Теперь начал вопить другой, не менее неприятный. Голос одного из тех, кто, казалось, до сих пор мучительно умирает где-то в ночи. Слушая его, разрывалось сердце и страдал рассудок. Тай спросил: «Ты думаешь о смерти?» Собеседник посмотрел на него. «Каждый солдат о ней думает». Такой вопрос задавать было нечестно. Это чужак из народа, который совсем недавно был врагом и, весьма вероятно, еще будет врагом. Варвар в синих татуировках, живущий за пределами цивилизованного мира. Тай выпил. Тагурское вино не заменит сдобренное пряностями или ароматами виноградное вино в лучших домах 9-го квартала. Но сегодня ночью и такое хорошо. Бицан вдруг пробормотал: «Я сказал, что нам надо поговорить. Сказал об этом гнаму, помнишь?» «Разве мы мало разговариваем?» «Жаль, что мы похоронили Яня там. Он бы заговорил тебя до такого состояния, что ты бы уснул, только чтобы отдохнуть от его голоса». «Похоронили там. Такое неподходящее место для доброго, словоохотливого человека. И Янь проделал такой дальний путь. Какие вести он принес?» Тай не знал. Он даже не узнал, осознал он, сдал ли его друг экзамены. Вицан отвел глаза и посмотрел в окно на лунный свет. Он сказал: «Если кто-то послал одного убийцу, могут послать и второго, когда ты вернешься или будешь в дороге. Ты это понимаешь?» Он понимал. Бицан добавил: «В крепости у железных ворот видели, как они ехали. Они спросят, где эти двое?» «Я им расскажу. И они пошлют сообщение в Синань». Тай кивнул. «Конечно, пошлют. Каньлинский воин, приехавший так далеко на запад в качестве убийцы, это было важно. Не так важно, чтобы потрясти устои империи. Тай не был настолько важной фигурой. Но случившегося достаточно, чтобы отправить сообщение из сонного пограничного форта. Его отправят с военной почтой, и оно дойдет очень быстро». Бицан спросил: «Значит, твой траур закончился?» «Почти. Он закончится к тому моменту, когда я попаду в Синань». «Ты отправляешься туда?» «Придется. Потому что ты знаешь, кто ее послал». Этого он не ожидал. «Мне это предложил Синь Лунь. Последние слова Яня на земле, в жизни, под девятью небесами. Может быть, я знаю, как это выяснить. Возможно, он знает даже больше, но он не готов думать об этом сегодня ночью». «Тогда у меня есть другое предложение», — произнес Тагур. «Даже два предложения, чтобы попытаться спасти твою жизнь». Он коротко рассмеялся и осушил еще одну чашку. «Кажется, мое будущее тесно связано с твоим, Шэнь Тай, и с полученным тобой подарком. Тебе нужно оставаться в живых так долго, чтобы ты успел послать за своими конями». Тай это обдумал. Это было разумно с точки зрения Бицана. Не надо было слишком напряженно думать, чтобы понять, что это правда. Оба предложения Тагура были хорошими. Таю бы ни одно из них не пришло в голову. Ему необходимо вернуть себе прежнюю проницательность раньше, чем он доберется до Синаня, где тебя могут отправить в ссылку за то, что отдал лишний поклон или не сделал нужного количества поклонов, или поклонился первым не тому человеку. Он одобрил обе идеи Тагура с одним добавлением, которое казалось ему нужным. А потом они допили остатки вина из фляги, погасили свет и легли спать.